разобраться и наказать. Военный институт иностранных языков готовил кадры для генерального штаба. Знание языка и страны я получил хорошее, а вот о профессии журналиста не имел понятия. Пришлось изучать газетное дело буквально с азов, на рабочем месте. Впрочем, я не был исключением. Среди молодых международников практически не было выпускников факультета журналистики. В газету предпочитали брать страноведов, то есть людей со знанием языков и регионов. Ну а журналистские навыки надо было обретать на практике. К примеру, я китаист, который потом стал еще и японистом, должен был держать поле зрения Дальний Восток, тогда как арабист Евгений Примаков занимался Ближним Востоком. Были у нас профессиональные индологи, германисты, американисты. Все нам до выезда за рубеж надо было научиться делать газету, то есть дежурить по номеру. Сначала в паре с более опытным коллегой, а потом и самостоятельно. Дежурный по отделу отвечал за все, в том числе и за орфографию, хотя она, строго говоря, входила в компетенцию корректуры. Всех нас глубоко потряс трагический случай с ветераном-правдистом, который работал в газете с 30-х годов. В его дежурство шла статья о войне, где цитировался приказ верховного главнокомандующего. Линотипист на беду пропустил букву «Л» в слове «главнокомандующий». Получилось нечто весьма неблагозвучное. Ошибку прозевали и корректоры, дежурные, свежая голова. Слава богу, не заметили ее и в Кремле. Но дело могло бы кончиться роковой 58-й статьей. Но через пару дней пришла возмущенная телеграмма от какого-то бдительного пенсионера. Мы их называли народными мстителями. Надо было реагировать. И ветерана уволили без положенной ему по стажу повышенной пенсии. Главной заботой дежурного по моему отделу было подготовить колонку «В странах народной демократии» для первой страницы газеты. Она должна была быть событийной и при этом разнообразной как тематически, так и географически. Старожилы редакции учили меня, что, получив заметку от собственного корреспондента, следовало поинтересоваться, сообщал ли об этом ТАСС. Если в материале официального агентства было нечто важное, что отсутствовало у нашего САПКОРа, такой абзац ему надлежало вставить. В день, о котором пойдет речь, наш САПКОР из Варшавы передал, что генеральный секретарь ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии Болеслав Берут посетил площадку, выделенную столицей для возведения Дворца культуры и науки, проинспектировал подготовку к строительству, подробно ознакомился с проектом. В аналогичной тасовке говорилось, что Берут ознакомился с проектом и одобрил его. Я усмотрел в этом важный нюанс и, вырезав данную фразу из телеграфной ленты, вклеил ее нашему корреспонденту. Прочитав на другой день газету, наш посол в Польше обвинил местного правдиста в грубой политической ошибке. Дескать, Дворец культуры и науки – это дар товарища Сталина Варшаве. Так что одобрять или не одобрять его проект не вправе никто, в том числе и Берут. К счастью для нашего САПКОРа, он передавал заметку телеграфам и предъявил текст, где таких слов не было. Тогда посол отправил шифрованную телеграмму верхом. Она прежде всего попала к куратору строительства высотных зданий Лаврентию Берии. Тот написал на ней два слова «разобраться и наказать». До сих пор поражаюсь, как после такой резолюции я остался цел и невредим. Могу объяснить это лишь феноменом, который физики называют «момент силы». Слишком уж сокрушителен был удар и слишком ничтожен объект. Главному редактору «Правды» поставили на вид. Заведующий отделом стран народной демократии получил выговор. Ну, а меня на 3 недели отстранили от дежурства. Это было очень кстати, после моей только что состоявшейся свадьбы. Коллеги-международники очень радовались за меня. Сбегали через дорогу в гастроном за выпивкой и отпраздновали мою удачу. Надо сказать, что и при Сталине мы часто пировали по кабинетам по всякому поводу. Представление о том, что в условиях тоталитаризма все ходили по струнке ошибочно. Как ни парадоксально, сталинская эпоха благоприятствовала служебным романам. Рабочий день в газете официально начинался в 3 часа дня и кончался в полночь. По графику газета выходила в 3 часа утра, фактически же около 5. Поэтому в каждом кабинете еще с военных лет стоял диван. Мы были молоды, в большинстве холосты. А в одном лишь отделе писем работало несколько десятков выпускниц юрфака МГУ. Не говоря уже о комсомолках из расположенной как раз над нами комсомолки. Словом, зажатыми в какие-то тиски мы себя отнюдь не чувствовали. На сей счет ходила басня. Дескать, кто-то из правдистов после полуночи выбросил в окно пустую водочную бутылку, которая угодила постовому по голове. Разразился скандал, приехала милиция, стали нюхать каждого, кто выходил из здания. Невиновного так и не установили. Ибо водкой пахло поголовно от всех. И только от лифтерши тети Поли пахло портвейном «Три семерки».